Глава 171. Хаджар стоял перед мутным, давно уже потрескавшимся зеркалом. Рядом суетилась Нейн. В случае с лунной Лин доспехи помогали закреплять телохранители, мужчины. В плане шовинизма или сексизма этот мир оказался на максимально передовых позициях. Всем было плевать. Во всяком случае, в армии. Генерал лично видел, как люди мылись в общих купальнях, и ни у кого не возникало мысли положить на кого-нибудь глаз. Ну, исключая Неру, разумеется, но его сдерживал жаркий нрав Серы. Сам Хаджар прежде никогда не надевал брони. Она стесняла его движения, мешала ему почувствовать зов ветра. Теперь же он с тоской вспоминал те времена. Для шанса одолеть патриарха он отказался от своего верного спутника и полностью посвятил себя духу меча. Нет, он все еще слышал зов и шепот ветра, зовущего его за собой. Но если раньше этот зов был похож на приветственный лай доброго пса, то теперь это был одинокий вой, потерявший верного друга собаки. Ветер звал его, манил и недоумевал, почему больше не слышит радушного отклика. Этот факт настолько изменил стиль боя Хаджара, сделав его намного более жестким и резким, что многие думали, будто бы их генерал начал изучение новой техники меча. Один лишь библиотекарь был в курсе, что генерал никогда не покупал полные версии свитков. Он приходил на час, брал в аренду копии, а потом уходил. И так до тех пор, пока свитки в предоставленном империи перечне не закончились. «Стой спокойно», — немного недовольно произнесла Нейн, пытаясь затянуть потуже ремешок, скреплявший две нагрудные пластины. Хаджар смотрел в зеркало и пытался узнать человека, смотрящего на него. Длинные волосы, раньше собранные в хвост, теперь были смотаны в тугой пучок. От своих, ставших уже родными, тысячу раз штопанных, простых серых одежд, Хаджар не отказался. Он обмотался ими на манер подкладки для доспехов. Это вызвало буйный шквал недовольства со стороны Саймона и кузнецов. Они подготовили для генерала настоящую, непромокаемую подкладку из шкур погибших зверей. Такая подкладка сама по себе была лучше, чем доспехи большинства рядовых солдат. Но Хаджар распорядился отдать ее в качестве поощрения воину с наибольшим количеством очков чести. Сам же доспех Хаджара удалось уговорить надеть только после демонстрации всех его преимуществ. Несмотря на громоздкий и тяжелый внешний вид, каждая пластина была достаточно эластична, чтобы не стеснять движений мечника, даже такого, как безумный генерал. Помимо этого, благодаря многочисленным ядрам зверей, оставшимся после нашествия, доспех удалось довести до уровня смертного артефакта. Конечно, весьма топорного, вызывающего снисходительные смешки со стороны библиотекаря и Серы, но все же артефакта. Полный доспех, выполненный в красном свете, привлекал внимание и, как говорила Нейн, скрывал кровь, создавая образ неодолимого генерала. Левый наплечник выковали в форме спящего дракона, а правый — кричащий от ярости демон с кольцом в носу. В такое кольцо очень удобно ставить древко копья во время битвы верхом. Высокий воротник закрывал шею, часть затылка и горла. Он крепился к нагруднику широкими ремнями. Вообще ремней на броне было очень много. Из кожи погибших монстров они и служили основой эластичности брони. Стягивали пластины, обматывались вокруг рук и ног, сами по себе являясь недурственной защитой. Тяжелые латные рукавицы в виде драконьих лап и такие же сапоги. Также с ремнями и различными креплениями. Они выглядели хрупко, но вряд ли бы их смог разбить удар практикующего, стоящего ниже, чем на уровне трансформации смертной оболочки. Все облачение весило не меньше 200 килограмм, но для Хаджара этот вес не был таким уж тяжелым. Да, движения его стали несколько медленнее, но это был вопрос привычки. В бою он сможет подстроиться под новый вес и использовать его в качестве преимущества. «Статус!» — мысленно приказал генерал, когда Нейн стянула последний ремень и спрятала бляху под стальную пластину. «Имя. Хаджар. Уровень развития. Трансформация. Смертная оболочка. Сила. 3. Ловкость. 3,27. Телосложение. 2,7. Очки энергии. 9,5». Хаджар все еще находился на ступени смертной оболочки, но его характеристики потрясали воображение. Если бы о них узнал библиотекарь, то сперва и зашел бы слюной от зависти, а потом попытался бы увести тело Хаджара в империю, чтобы продать как ценный ингредиент или экземпляр для опытов. «Теперь ты больше похож на генерала, нежели в нашу первую встречу». Нейн поцеловала уголки губ Хаджара. Она достала из своих длинных волос нефритовую шпильку в виде стремящейся в небо цапли и воткнула ее в пучок волос Хаджара. Бросив последний взгляд на отражение, она вышла из шатра. У обеих ведьм имелись их собственные задачи в предстоящей битве, и Нейн не могла больше терять времени с любовником. Если они выживут, то у них еще будет время, чтобы побыть наедине и с куда меньшим количеством одежды. Тяжелый полог зашуршал, впуская внутрь алые расцветные лучи. Хаджар резко повернулся, ожидая увидеть там высокую белокожую островитянку, но вместо нее в шатер вошел высокий плечистый воин. Неро тоже, благодаря кузнецам и Саймону, обзавелся новой броней. Выглядела она ничуть не хуже той, что теперь носил Хаджар. Разве что была более подходящего для названия их армии цвета, серебряного. На нагруднике выгравированные гиганты сражались с духами, извергаемыми на них небесами. Весьма пафосный рисунок, который наверняка сделали по личному заказу Хаджара. «Солидно», — отметил Неро. Он встал рядом с товарищем и вгляделся внутрь зеркала. На них смотрели два могучих воина. Первые офицеры одной из самых известных армий Лидуса. И где-то там, в глубине мутной поверхности, за спинами героев стояли два смеющихся паренька, пробующих свои силы в армейском экзамене. Казалось, это было едва ли не в прошлой жизни. «Пора, мой друг!» Неро похлопал товарища по плечу и направился к выходу. Его остановил оклик Хаджара. Тот стянул с правой руки перчатку, полоснул по ладони кинжалом и протянул руку. Неро замер и с недоумением посмотрел на генерала. Он знал, что означал этот жест. Когда-то давно они стали друзьями. Они пережили вместе сотни битв, стоя плечом к плечу против армии и орд обезумевших монстров. Они без счета спасали друг другу жизни и хранили тайны. «Не самое подходящее время, но...» «Давай побыстрее», — поторопил Хаджар. «Мне еще речь перед армией толкать». Неро улыбнулся и расстегнул крепление на своей латной перчатке. Сверкнуло лезвие ножа, и вот две окровавленные ладони соединились в крепком рукопожатии. «Надо сказать что-то пафосное», — заметил Неро. «Пока смерть не разлучит нас», — предложил с издевкой Хаджар. Неро отдернул руку, вытер ее о стену шатра и скривился. «Я всегда знал, что ты из этих». Смеясь, они вышли из шатра. Когда-то простые знакомые, потом соратники, однажды ставшие единственными друг для друга друзьями за всю историю собственных жизней. Теперь братья. Они встали перед армией. Золотой купол шестого павильона остался за спиной. Миллионы воинов вытянулись по ущелью. Бесчисленное море доспехов, копий и стоявшей вдалеке кавалерии Гелиона. Во время рассвета их серебряно-лунные нагрудники и шлемы окрасились в золото. Впору было переименовывать армию в золотую. Хаджар смотрел на своих людей, на балиумцев и лидусцев. Они пришли сюда с разными целями, но все теперь стояли под одними штандартами кровавого цвета и ждали приказа безумного генерала. Наверное, Хаджар должен был придумать какую-то воодушевляющую речь, но не стал этого делать. Одни сражались, чтобы вернуться домой, другие, чтобы этот самый дом сохранить и обезопасить. Каждый, кто сегодня держал оружие в руках, знал, для чего и почему это делает. Им не нужны были напутственные слова. Им нужен был их генерал. Хаджар поднял сжатый кулак, и в небо устремились 2 миллиона таких же. А затем из горла Хаджара вырвался драконий рев, утонувший в слитном хоре сотен тысяч готовых к смерти воинов. Лунная армия вышла на марш.